В доносе Антонелли далее сообщалось, что Филиппов, Кайданов, Балосогло, художник Берестов и еще кто-то возражали Дурову, говоря, что, напротив, должен вооружать подчиненных против ближайшей власти, и, вооружив их против нее, тогда уже показать, что самое это зло происходит не от ближайшей власти, но от высшей. Потом Толь читал статью о началах религии, написанную уже им в том духе, как и прежде. Чтение Толя породило много жарких споров. После Толя Балосогло читал предисловие к вновь изданным сочинениям Хмельницкого, написанное Дуровым. В этом предисловии множество либеральных идей. Все общество рукоплескало и много хохотало над некоторыми выходками автора, который, впрочем, жаловался, что цензура очень многое не пропустила. После этого чтения известное лицо поблагодарило Дурова от имени всего общества за подобные сочинения, прибавив от себя, что все должны стараться писать в подобном духе, потому что, хотя цензура вымарает 10-20 мыслей и идей, но хоть 5 да все-таки останутся. Дуров говорил на собрании откровенно и без опаски. И вообще он считал, что осторожность есть мать всех пороков. Эти его слова вскоре тоже стали известны агенту. Характерно, что и в романе «Алексей Слободин» Рудковской, то есть Дуров, высказывается совершенно в том же духе. Уже ли в самом деле честный человек до того должен беречь собственную шкуру, что не смей и выказать своих симпатий? Ведь это сводится на деморализацию. Только 10 апреля в донесениях Антонелли появляется фамилия Пальма. Агент писал: «Известное лицо зашел к Милютину, и вдруг девка, живущая у Милютина, говорит ему, что его скоро возьмут в полицию. Известное лицо говорило это Толю и вместе жаловалось ему на болтливость Милютина и говорило, что оно поручило какому-то Пальму сказать Милютину от его лица, что подобная болтливость есть подлость и что он косвенным образом становится доносчиком». В пятницу, 15 апреля, Федор Достоевский, выполняя данное Петрашевскому обещание, прочел собравшимся переписку Белинского и Гоголя. «Россия видит свое спасение, — читал он в письме Белинского, — не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди, довольно она слышала их, не молитвы, довольно она твердила их, а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе. Права и законы, сообразные не с учением церкви, а здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их исполнение». Письмо Белинского, когда носил Антонелли, произвело общий восторг. Балосогло приходил в выступление. Все общество было как бы наэлектризовано. Затем выступил сам Петрашевский. Высказанные в письме Белинского мысли об отсутствии в России законности побудили его подчеркнуть насущную необходимость судебных реформ. Эту свою убежденность он уже высказывал раньше, говоря: «У нас в России 3 жизненных вопроса. Вопрос о судопроизводстве и судоустройстве, вопрос крестьянской и вопрос о свободе слова. Я ставлю вопрос о реформе суда первым, и вот почему. Прежде всего, надобно удовлетворить общие потребности, а в справедливости нуждаются все в государстве». Вечером 15 апреля Пальм приехал к Петрашевскому в 12 часу и застал только конец его выступления. Горячо спорил с Петрашевским один из его новых знакомых, 19-летний Василий Головинский. Он говорил, что первый и важнейший вопрос — все-таки отмена крепостного права, а не судебная реформа, и что для освобождения крестьян все меры хороши. Петрашевский отвечал трезво: «Нельзя предпринимать никакого восстания, не будучи вперед уверенным в совершенном успехе, что в нынешнее время и невозможно». Собрание, как сообщал Антонелли, прошло очень бурно. Сам он вел себя, как полагается, провокатору, и пригласил всех присутствующих к себе на новоселье. Он только что поселился в меблированных комнатах на углу Гороховой и Большой Морской.